6 апреля в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел центральный семинар, целью которого является глубокое познавание бессмертных заслуг высшего руководителя Ким Чен Ына перед Родиной и революцией и приближение окончательной победы дела социализма под руководством партии. В его работе приняли участие Ким Гинам, Че Тебок, Ян Чен Соп, работники центральных и столичных органов партии власти, организации трудящихся, науки, образования, литературы и искусства, печати и информации, партийной школы и учреждений по уходу за предметами и местами историко-революционной славы. На семинаре были опубликованы статьи, которые глубоко проанализировали и доказали бессмертные заслуги, которые с помощью гениальных идей и энергичной работой оставили Ким Чен Ын перед эпохой революции Родиной и народом. Серьезно были обсуждены теоретические вопросы, как приблизить окончательную победу в строительстве могучего процветающего государства под руководством Великой партии.